а подвинуться и предоставить ему место, надеясь, возможно, именно Давин первым ведет термин «подсознание», но не станет оспаривать его потом у того, кому этот термин припишут. Надеясь втайне от себя, что подвинулись они в первый и единственный раз. Итак, доктору Давину 28 лет. Он высокого роста, худощав, складен. У него очень большое и бледное лицо, окаймленное чрезвычайно черной бородой. Это смотрится очень резко. Бледность и чернота, и по-своему даже красиво. Сердца местных барышень замирают от его грозного вида. Взгляд огромных и тоже очень черных глаз, острый как антрацит, заставляет ёкать их сердечки и... О, если бы наши барышни могли побледнеть! Но многого еще не знает наш городок, и бледность ему неведома. В этом смысле Роберт Давин — первый белый человек в нашем краю. Оттрепетав, барышни признаются шепотом, что он страшный, а одна, которая все-таки побледнее, поправляет со вздохом, что он устрашающе красив. Она первая интеллектуалка нашего города. Но взгляд его хоть и пронзителен, отнюдь не зол. Взгляд этот кажется чрезвычайно внимательным, видящим насквозь, что заставляет встречных несколько съеживаться и быть как бы настороже. Но и внимательность это своего рода. По сути, доктор ничего не видит, кроме того, что намерен, тоже, скажем так, втайне от себя, увидеть в чем бы то ни было, попадающимся ему на глаза, что и сулит ему великое будущее. Может быть, вовсе не то, что насквозь, а то, что он обязательно поместит всякого в свое видение и заставляет окружающих настораживаться, хотя и заинтриговывает. «Они правы, он готовит приговор». Он им еще лет насто навяжет, кто они такие, как бы на самом деле. Опять же, пока что об этом никто не знает, даже он. Он смотрит в упор на Гумми. Может быть, это был первый человек в Таунусе, не захихикавший, глядя на Гумми. Он не нашел ничего смешного в его внешности, а так стоял, пока одна мысль нагоняла другую, вытесняя первую. Что-то остановило внимание доктора по внешности Гумми. Доктору не удавалось заковать его облик своей проницательностью, и смеху, подобно, что ординарный вид этого идиота как раз и не умещался в заготовленную рамку взгляда нашего гения. Прежде сознания в докторе сработал профессионал, но, перебрав механически всю свою обширную мозговую картотеку, он не мог извлечь соответствующую карточку. Определенные конституционные изменения у Гумми, доктор, впрочем, еще не знал, что это именно Гумми, не вполне совпадали с классической интерпретацией именно этого вида недоразвития. Получалось, что если он и идиот, то как бы не врожденный, а переродившийся, что конституция идиота им благоприобретена. Но в таком случае перерождение было слишком сильным, невозможным, не встречавшимся в практике. Гумми, прислушавшись к чему-то однозначному в себе, и, удивившись, поднял на доктора Давина, хотя он еще не знал, что это именно доктор, свой голубой от простодушия взор. Теперь два слова о Гумми, которого мы забыли в участке. Время, о котором мы рассказываем, было еще простое время. Хотя, конечно, те, кто для себя жил в нем, считали его уже новым, ни в какое сравнение не идущим, употребляли уже слово «прогресс», и были поражены темпами своего века, из века пара на глазах перерождавшегося в век электричества. Но хотя они так про себя считали, мы-то знаем, что они жили еще в старое доброе время, к которому уже нету возврата. Мы считаем, что им дано было прожить свою жизнь без осложнений, в одном и общем значении, не разошедшемся пока с намерением природы насчет человека. Жизнь вполне укладывалась в отведенное ей время, то есть время все еще успевало поспевать за жизнью. Как мы уже сказали, румянец еще не сошел с ланит века, в жизнь умещались дети, свадьбы, смерти, гости, крошечная тюрьма с понятными преступлениями, церковь и городское кладбище. На главную улицу вполне могли забрести корова или овца, и люди знали, чья это овца или корова.